Русь бесприютная. Товарищи, сегодня в Горье проснулась боль в угасшем скандалисте. Мне вспомнилась печальная история, история об Оливере Твисте. Мы все по-разному судьбой своей оплаканы. Кто крепость знал, кому Сибирь знакома, знать потому теперь попы и дьяконы о здравии молятся всех членов совнаркома. И потому крестьянин с водки штофа, рассказывая сродникам своим, глядит на Маркса, как на Саваофа, пуская Ленину в глаза табачный дым. Ирония судьбы! Мы все острощены. Над старым твердо вставлен крепкий кол, но все ж у нас монашеские общины с аминем ставят каждый протокол и говорят, забыв о днях опасных, уж как мы их не в пух, а прямо в прах! 15 штук я сам зарезал красных, да столько ж каждый всякий наш монах. Россия, мать, прости меня, прости, но эту дикость подлую и злую я на своем недлительном пути не приголублю и не поцелую. У них жилище есть, у них есть хлеб, они с молитвами и благостны, и сыты, но есть на этой горестной земле, что всеми добрыми и злыми позабыты. Мальчишки лет 7-8 снуют средь штатов без призора, бестелыми, корявыми костьми, они нам знак тяжелого укора. Товарищи, сегодня в горе я, проснулась боль в угасшем скандалисте, мне вспомнилась печальная история, история об Оливере Твисте. Я тоже рос несчастный и худой, средь жидких, тягостных рассветов. Но если б встали все мальчишки чередой, то были б тысячи прекраснейших поэтов. В них Пушкин, Лермонтов, Кольцов, и наш Некрасов в них я, в них даже Троцкий, Ленин и Бухарин. Не потому ль моею грустью веет стих, глядя на их невымытые хари, я знаю будущее, это их календарь, и вся земная слава. Не потому ль мой горький буйный стих для всех других, как смертная отрава? Я только им пою, ночующим в котлах, пою для них, кто спит порой в сортире. О, пусть они хотя прочтут в стихах, что есть за них обиженные в мире.